Глава 11. Поместье господина Ильнара располагалось неподалеку от портового города Аркама и было большим, красивым и, несмотря на засушливый климат, утопало в зелени. Сам Аркам находился практически на границе с Лантарой. По отзывам Зухры, город слишком шумный и непригодный для жизни такого уважаемого человека, как ее господин. Не зря он продал там свой дом. А чем занимается господин Ильнар? Решила поинтересоваться я после того, как меня заселили в небольшую отдельную комнату, имевшую общую с комнатами других наложниц гостиной, и отправили в баню приводить себя в порядок. Зухра все это время была рядом и зорко следила за мной и служанками. Похоже, господин Ильнар решил не ждать, а попробовать новую наложницу уже сегодня. Скотина. «О, у него лучшие каменоломни во всем Кахете», — расправила Зухра плечи, сидя на бортике мелкого бассейна, в котором меня терли мочалками две служанки. Отказываться от спа-процедур я не стала. Смысл? Только себе сделаю хуже. Но понимание, зачем они это делают, выводило из себя и не давало расслабиться. «У него закупали мрамор для резиденции третьей жены самого султана», — продолжала расхваливать Зухра своего господина, но вдруг вздохнула. Только в последнее время у него одна неудача за другой. Сначала заказчик отказался от большой партии готового к доставке камня, потом в одной из основных шахт случился обвал, и пришлось для нее снова закупать рабов. Повезло еще, что последние полгода их было много из Лантара, и цены на них упали. Но сегодня нашли тебя. Это удача. Уверена, теперь темная полоса в жизни господина кончится. И так она воодушевленно все это говорила, будто рассказывала не о рабовладельце, который ее тоже лишил свободы, а о родном сыне. Это было очень странно. «Зухра, а ты сама давно в рабстве?» «С 15 лет. Сначала мне попался недостойный хозяин». Женщина замолчала и дотронулась до своих седых волос. Потом продолжила. «Отец господина меня выкупил и приставил присматривать за своим новорожденным сыном. Тогда я как раз разрешилась от бремени, и мои груди были полны молока. Сначала я была кормилицей господина, потом няней, а потом уже он сделал меня главной служанкой в своем гареме». «Понятно», — протянула я. Многие странности поведения Зухры стали понятны. «Ты красивая», — внезапно пристально посмотрела она на меня. «Не дура и не истеришь, пытаешься осмотреться. Я не зря все это тебе рассказываю. Просто хочу, чтобы ты сразу поняла. Думать о побеге не стоит. Лучше постарайся получше устроиться здесь. Тебе понравится. Вы, девушки, только попавшие в рабство, часто делаете глупости, а потом корите судьбу, что это она поступила с вами жестоко. Но винить нужно только себя. Знаешь, что у нас делают со сбежавшими рабынями, когда находят?» Я сглотнула и помотала головой. На лице женщины появилась кривая ухмылка, и она закинула на бортик бассейна ногу. Я не сразу поняла, на что должна смотреть, но когда увидела ее ступню, вздрогнула. Она вся была в шрамах от ожогов. «Смотри и запоминай. У нас сбежавших наложниц или секут до полусмерти, или опускают их ступни в кипящее масло. Мой первый хозяин не любил, чтобы на его слугах и наложницах были видны следы побоев. Он умел наказывать гораздо более жестоко. Но кипящее масло ему нравилось». Она убрала ногу с бортика. «Господин Ильнар — добрый хозяин, но только с теми, кто этого достоин. Заслужи его доверие, и твоя жизнь будет приятной». Пришибленная такими откровениями, я даже не пикнула, когда меня окатили водой, смывая с тела мыло. «Думай, красавица!» Зухра встала и ушла из бани, а меня повели на следующую процедуру. А я никак не могла в полной мере осознать и принять то, что услышала.